но и не выкидывать же ее после того, сколько ресурсов было на нее затрачено, мне такого хомяк не простит. Так что решил использовать ее для налаживания семейной жизни Шурика. А тут и шанс представился. Сакура, после того как все, кроме нее и Шурика, крепко спали или были заняты другими делами, лошадиная доза снотворного для Рин, Адобби-чан была нейтрализована с помощью тапок и в данный момент сидела на дереве, отмахиваясь копиями всяких крутых артов от голодных тапочек, в пижаме и с подушкой в обнимку пришла в комнату Шурика. «Сэмпай, Сакура, что случилось? Мне страшно, можно, я посплю здесь? Может, лучше у Тасаки? Она все же девочка, и у нее блохи. Ладно». В результате Шурик постелил еще один футон в паре метров от себя, на котором и устроилась Сакура. Но последнюю такая дистанция явно не устраивала, и она со скоростью 20 сантиметров в минуту подгребла к Шурику и вжалась в него всем телом. Шурик не подвел и продолжил изображать из себя дуб, дерева или полено. В общем, лежал столбиком и ничего не делал. «Вот говорил же я Сакуре, наглядно покажи». Такие тонкие намеки Шурик благополучно проигнорирует. Но как бы то ни было, ближе к утру парочка подростков все же вырубились, и вот тут уже начал действовать я. Ничего нового придумывать не стал, ведь все уже придумано до меня. Можно сказать, классика, дочь из вероятного будущего. Использовав последнее командное заклинание, проинструктировал Райдер, которая была рада оказаться где угодно, только бы подальше от такого доброго и любознательного меня. После чего ее также усыпил и положил между Сакурой и Шуриком, а теперь надо перед зеркалом отрепетировать удивленную морду лица. Про Рин я тоже не забыл, как там Сакура сказала, блохи. Ну не может же такая правильная девочка, как Сакура, обманывать. Конечно, не может. Так что пришлось ограбить пару кошаков у ближайшей помойки. Правда, блохи передохли, но мы же ассасины, и у нас есть запретная ассасинская техника нечистого воскрешения Эдотенси. Так что уже через полчаса ровные ряды поднятых Эдотенси и блох маршировали в комнату Рин. Как ни странно, но утро в поместье, несмотря на мои ожидания, началось тихо, и не с воплей и криков. Шурик и Сакура проснулись и, обнаружив мирно посапывающую между ними девочку, впали в ступор, а после в еще больший ступор, и просидели так до момента, когда, взволнованная отсутствием Сакуры в ее комнате, к Шурику прибежала раздраженная и почесывающаяся Тасака. Увидев композицию из Сакуры, Шурика и неизвестной девочки, что спала между ними, она тоже ухнула в ступор, или получила передозковое в организме. Та же участь постигла и Добби-чан, имечка уже реально приклеилась к нашей гости из будущего. Я решил не отставать от коллектива, выполз с чердака и замер рядом с Рин, гипнотизируя композицию из Шурика, Сакура и мини-райдер. Вот только долго одухотворенно постоять и попялиться на эту умилительную картину мне было не суждено. Мое присутствие заметила Тасака. «Это ты сделал». В меня обвинительно ткнули пальцем правой руки, а левой она начала активно чесать ухо. Вообще-то это Шурик с Сакурой спал, а не я. Хотя да, как-то интересно, получается, спал он, пусть и просто спал, а ребенка сделал, в прямом научно-техническом смысле слова, я, что, но как, нет, этого не может быть. Рин-чан, вообще об этом должны рассказывать родители, но в общем, слушай, когда мальчик и девочка спят, то у них появляются дети. Я знаю, откуда дети берутся, но это, она ткнула в сторону кавайной композиции, невозможно, ни за одну ночь, и она же взрослая, это все ты. Добби-чан на все слова Тасаки согласно кивала, вот точно напрашивается на тесное знакомство с тентакливыми монстрами, и она не может быть их, да, это невозможно. Вообще, почему мне пришло в голову, что это дочь Сакуры Эми, хм, значит, у моих внушений есть предел. Тасака, скинув заторможенность после сна и чуть пораскинув мозгами, быстро поняла, что возникшая у нее в голове мысль нелогична и вообще походу левая. «А с чего это ты взял, что это их дочь?» На меня уставились взглядом матерого инквизитора. «А ты внимательнее посмотри, разве не видишь общих черт? Но если есть сомнения, достаю типа из-за спины ведро и кривой кинжал. Сейчас возьмем образцы крови и сгоняем сделать анализ». И с доброй улыбкой, от которой я рыча бы передернула, делаю шаг в комнату. Вот тут очнулись все. Шурик прям сразу встал грудью на защиту всех. Сакура просто вышла из ступора и прикрылась, хотя ничего такого и не было. Так, пижама малость съехала, а Райдер спряталась за широкую спину Шурика. Знает поганка, что к чему, и нагло пользуется. Уважаю. Ты знаешь, кто она? Шурик кивнул себе за спину. С медицинской точки зрения, твоя и Сакуры дочь. Все повторно словили ступор. Этого не может быть. Мы ничего не было. Сакура на высказывание Шурика с тоской покивала головой. Ну, чисто теоретически, могло произойти следующее. В этом доме проживает несколько магов и слуг, что как бы не слишком-то и нормально, плюс общая нестабильность от самого ритуала проявления Грааля, ну и очень кривой призыв великого меня, и на закуску еще одна хитрожопая личность, что решила изменить прошлое и отправилась назад во времени и пространстве. Вот только эта хитрожопая личность ни хрена в этом не понимает, и как результат никакого переноса во времени не случилось, а вот перемещение в параллельный мир с нужным отставанием во времени имело место быть. Хотя думаю, эта хитрожопая личность уже вкурила, что мир-то сильно или не очень, но отличается от того, что она помнит, и возможно даже сделала правильные выводы. В этом же случае, чисто теоретически, возможна ситуация, что ваши с Сакурой действия, ничего не было, перебил меня Шурик. Да, бля, Шурик, под действиями я понимаю сон в одной комнате, а не то, о чем подумал твой переполненный гормонами новый мозг. КХМ в общем, некую прелюдию ваши действия создали, и это стало маяком для перемещения из параллельного мира. Все взгляды скрестились на Райдер, которая все еще пряталась от меня за спиной Шурика. Я ничего не помню. Следуя своей легенде, выдала девочка. Ну, а чё, самое что ни на есть отличная легенда, не подкопаешься. А уж ребенка с амнезией они точно на улицу не выкинут. А уж после теста ДНК так и вообще. Погодите минутку. Рин опять начала активно чесаться. Откуда ты все это знаешь? Знаешь, если меня назначили ассасином, это не отменяет того факта, что я очень разносторонне образованная личность с огромным жизненным опытом. Понятно, что же такое? Рин уже двумя руками начала чесать голову. Рин, у тебя блохи. Арчер оправдала свой класс, показав, что глаз у нее как у орла, и даже блоху в шевелюре кошка девочки-волшебницы с пары метров рассмотреть может. Что, у меня? Тут Рин запнулась, закончился шампунь, надо купить. Добби-чан, будь так любезна. Ха, хорошо, за магазин в трех кварталах отсюда. Подсказал я, где можно приобрести подходящий шампунь. Хотя хрена с два он поможет против этих блох. А вы марш в больницу. Зачем? Тест делать. Я ему не верю. В меня опять ткнули пальцем. Разогнав всех по важным и неотложным делам, Тасака прошла в гостиную, где и устроилась на кресле и, посидев так с очень задумчивым видом, Атуран Ван Дилир, я, Тасака Рин, наследница дома Тасака, желаю поговорить. Тон у девочки был просто до ужаса серьезный, и сама она держалась максимально серьезно и официально, несмотря на то, что чесаться ей сейчас хотелось просто жуть. Слушаю. Я хотела поговорить насчет Сакуры. У нее передо мной маленький такой долг. Долг? Какой? А тебя это разве касается? Я. Рин запнулась. Будучи ее родней, кинула ее на произвол судьбы и обрекла на самый настоящий ад. Что? Рин даже подскочила с кресла и гневно уставилась на меня, но кидаться какой-нибудь магической дрянью не стала. ХМ проще будет один раз увидеть. Активировав Мангека Шаринган, отправил Рин в Цукиоми, в котором она наблюдала нарезку из самых приятных и радостных моментов жизни Сакуры в семье Мата. Самой же Сакуре эти воспоминания немного затерли при копировании, и это, как ни странно, была не моя инициатива, а духа разума, артефакт, с которым я использовал. Походу, надо будет с ним обновить контракт, а то слишком уж своевольным становится. Рин после просмотра всего этого добра, да еще и с комментариями моего клона, тупо вырвала, а после мне пришлось отбирать у нее веревку и мыло, которые она как-то отжала у Шурика. Ну да, одно дело просто услышать, что твою сестру подвергали таким ужасам, а совсем другое увидеть практически своими глазами, да и с эффектом полного присутствия, но без возможности что-либо сделать. Сакура, она сейчас в полном порядке, по крайней мере, физически, а с психикой, ну сама понимаешь. Я отдам долг Сакуры. Да, уверена, да, хорошо. От тебя потребуется либо договориться со своим слугой, либо использовать командное заклинание, мне вообще фиолетово, как именно, но мне нужно, чтобы она скопировала свою способность на вот этот артефакт. Ну, а чё, если уж Рин сама подписалась, так почему бы и не воспользоваться ситуацией, да и чего еще мне с нее требовать, не интима же. А так способность, которая меня так заинтересовала, будет у меня в руках, и мне даже не придется сильно возиться с Эйшем. Вообще теперь можно по-быстрому закончить эту войнушку и валить домой. Что это? Рин крутила в руках сферу. Я же уже сказал, это артефакт, который может скопировать способность. Небесный фантазм? Оно может скопировать небесный фантазм. Может, а после еще и передать другому. Рин после моих слов уставилась на сферу, будто я ей в руки отдал Грааль. Но это же, не начинай. Просто отдашь приказ, а после отдашь мне сферу. Кстати, раздолбаешь или не справишься. Тут я многозначно промолчал, пусть сама додумает жуткие ужасы, которым я подвергну Сакуру в случае, если она не справится. Оставив Рин придумывать сюжет для фильма ужасов, отправился заканчивать этот дурацкий ритуал. Первым делом надо было навестить один храм, где по канону засела Кастер и коллега. Вот последнего мне реально жалко, все же с самураями и их закидонами я знаком, а тут этого фанатика чести и честных поединков назначают ассасином. Ему, наверное, было так же приятно, как и хомяку, когда я ему за косяки вручил грамоту мецената года. Его тогда чуть удар не хватил. Но вернемся к нашим ассасинам-самураям и еще одной неправильной девочке-волшебнице. О том, что что-то тут не так, начал догадываться, когда не обнаружил означенного ассасина-самурая на входе в храм. В то, что этот покинет свой пост, верилось с трудом, а значит, его либо отозвали, либо еще какая хрень случилась. А это непорядок. Я ведь только пришел, а хрень уже случилась, без меня. Дальше только хуже. В пещерке под храмом обнаружилась окровавленная мантия, подозрительный кинжал, а также труп мужика. Судя по характеру ран, его закололи мечом, точнее тремя разными мечами. Шерлоком Холмсом тут быть не надо, особенно если смотрел сериал, чтобы понять, что преступник – Гильгамеш. Вот только с хрена он сюда приперся и уничтожил эту парочку, не дождался того, что призвали Сайбер, и решил по-быстрому закончить войну и дождаться следующей. Впрочем, без разницы, мне работы меньше. Конечно, хорошо бы подстроить обстоятельства и повстречаться с Кастер перед этим мужиком, но меня тупо призвали уже после их встречи, так что не вариант. Тогда навестим церковь. Правда, там засели аж два слуги, но я же не аишь какой, чтобы в лоб на них переть, и тем более не собираюсь сражаться честно. Нет, иногда, конечно, можно, когда уверен, что противник тебя не грохнет или когда выхода нет, а в других случаях ну его нахрен. Использовав секретную ассасинскую технику манипуляции телом, изменил свой возраст. Все же от маленького ребенка, если вы не живете в мире со специфическими условиями, куная в спину ожидаешь меньше, чем от подростка. Пришел к церкви и постучался. С учетом, что я уже посмотрел и ожидал момент, когда рядом с дверью будет находиться этот фальшивый священник, нет ничего удивительного в том, что дверь открыл мне именно он. Здрасти, Агилдама, Катомини Кирей явно завис. Я же прям генерировал ауру невинности и доброжелательности. А, ладно. Махнув рукой, выдрал из него душу и тут же начал процесс с переноса командных заклинаний в книгу, куда еще и его душу для их подпитки запихал. Стоило мне закончить перенос второго комплекта командных заклинаний, как дверь церкви, которую я прикрыл, просто взорвалась от удара, и моему взору предстал Гильгамеш. Поправка. Очень недовольный, даже взбешенный Гильгамеш. Ты, как ты посмел? Хм, не думал, что у него с этим священником такие отношения. Неужто не-не, Гил нормальный пацан, наверное, все же Сайбер себя королем называла, и не-не-не, не думать, умри. Тут же за его спиной раскрылись врата, из которых начало показываться разное артефактное оружие, а после целым потоком устремилось ко мне. Я как настоящий дегерой, не стал уворачиваться или бежать, а растянул перед собой тень и открыл проход в карманное измерение. К сожалению, праздник невиданной щедрости не продлился долго. До Гила, к сожалению, быстро дошло, что то, что я выставил, ни хрена не щит, и то, что его добро пропадает в неизвестном направлении и вернуть он его по какой-то причине не может. Ты, буквально прорычал Гил и достал из своего инвентаря какой-то артефакт, отдаленно напоминающий меч, хотя, как по мне, дубинка дубинкой. Не останавливайся, продолжай атаковать так же, пока не израсходуешь все снаряды из своего хранилища. Эх, как же приятно, когда можешь приказать врагу, как именно ему атаковать. Ты, скрипя зубами и генерируя такую ауру, что ему бы берсеркер позавидовал, Гил первым делом швырнул в проход вытащенный меч, следом туда повалил сплошной поток артефактного оружия. Скорость была реально огромной, и буквально через пару секунд скопом вылетела целая куча артов, буквально перекрыв обзор, и в ту же секунду мне пробил грудь закованный в латную перчатку кулак Гила. Вот и все, я король, не двигайся. В ход пошло второе командное заклинание. Гил так и замер с насаженным на руку поленом. Да-да, ты король и все дела, но я-то император, так что круче тебя по определению. И вообще, нифиг время зря терять, работа непочатый край. Что ты делаешь? А что, не видно? Доспехи с тебя снимаю, они тоже артефакт, так что в хозяйстве пригодятся, ну, а остальной инструмент? Я взглянул на столик с разложенным набором хирургических инструментов, для дела. Мне, знаешь ли, не часто удается зафиксировать бога, пусть и не самого сильного, так что, прежде чем ты сдохнешь, я выжму и вырежу из тебя все, что только можно. Хорошо, что этот фальшивый священник вокруг церкви поставил барьер, который отгонял обычных людей, а то на такое представление точно бы сбежалась толпа народа, правда и разбежалась бы очень быстро, но точно вызвали бы полицию или еще кого, а мне этого ни разу не надо. В остальном все было просто замечательно. Запечатав тару с сердцем в свиток, посмотрел на то, как распадается на энергию остальное тело Гила, и на стопку других свитков, в которых были флаконы с кровью, кости, плоть, глазные яблоки и внутренние органы. Душу же его я даже не стал пытаться сожрать. Во-первых, она не цельная, во-вторых и самых важных, эта нить, соединяющая душу и трон героев, может сработать как леска на удочке. Вот заглотну наживку, а меня раз, и подсекут, и добро пожаловать в ряды местных. Можно, конечно, и оборвать предварительно нить, но на примере Райдер видно, что это приведет к моментальному распаду. Я тупо клацну челюстями воздух вместо сочной героической душонки. Да и даже если чего урву, то это может оказаться какая-нибудь ограничивающая концептуальная гадость. Так что лучше вот так собрать полезные и редкие ингредиенты, да и способности тоже. Теперь осталось навестить бифштексик, который, походу, в подвале сидит, и тем же макаром выпотрошите его. Правда, профита с него на несколько десятков порядков меньше, всего одно копье, которое с некоторыми артами из заначки Гила и рядом не валялось, но и не взять то, что и так идет в руки, меня же хомяк загрызет. Насвистывая веселую мелодию и листая книжицу, спустился в подвал церкви. Ну что сказать, атмосферненько. Трупики по углам валяются, посреди всего этого великолепия стоит здоровенный траходром, к которому явно артефактными цепями прикована обнаженная блондинка. Так, мне кажется, или последние тут явно лишние. Приглядевшись к телу, опознал в этом теле Артурию, которая должна была стать слугой Шурика. Вот только если так, какого она делает здесь? Про ее вид и положение вопросы излишни, тут любому станет понятно. Так что думаем над вопросом, как так вышло. ХМ, ну в принципе логично. Если мне достался класс ассасина, то кастер вызвал Сибир, все же она сильнейший маг в этой дыре была. Вот только с какого это была Артурия, а не тот самурай, хотя она откликнулась и на зов такого криворукого призывателя, как Шурик, так что просто пошла на тот зов, который дал хоть как-то участвовать в войне за Грааль. Ну теперь понятно, с какого Гил устроил расправу над кастер, видать, не стерпел того, что его собственность пользует кто-то другой. Ну, с этим мы благополучно разобрались, остался извечный вопрос, что делать. Вот только пока я предавался великим думам, Артурия решила открыть глаза и осмотреться, а то услышала шаги и решила закрыть глаза и вообще прикинуться бревном, а тут вроде как уже столько времени прошло, а главный злыдень чего-то не спешит совершать насилие. Кто ты? Немного приподнявшись на постели, Сибир отвлекла меня от поиска ответа на величайший вопрос. Артурия, я твой отец. Опять, да сколько можно? У этой пакости шанс срабатывания всего 2%, а не 99. Какого хрена он чуть ли не через раз срабатывает? Пусть у второй части шанс срабатывания и выше, но опять же, слишком часто. Освободи меня, пока он не вернулся. Понимаешь, у нас с этим есть одна маленькая концептуальная проблемка. Проблема. Какая? Я подошел и присел на край траходрома. Тут дело вот в чем, я тоже участвую в этой войне, но это не главное, у меня класс ассасин. А ты сама понимаешь, что этот класс накладывает определенные ограничения. Ведь ты ни разу не слышала, чтобы ассасины кого-то спасали, ведь так? Да, так, это подлые убийцы, бьющие в спину из тени или незаметно подсыпающие яд в кубок. Да, веселая жизнь, однако, была у девочки. Вот, спасением обычно занимаются рыцари или герои, Да много кто, но никак не ассасины. Но это еще не все. Основная проблема в тебе, во мне, да. Вот ты кто, твоя дочь, бля, и не поспоришь. Понарытый хомяком на эту особу информации, она реально мне может быть родней. Ведь, во-первых, она блондинка. Ну ладно, не самый объективный показатель родства, но тем не менее. Во-вторых, у нее по подтвержденным данным есть назовем ребенок, так как оно не определилось со своей половой принадлежностью, причем она его не рожала. У меня, между прочим, тоже пара детишек похожим способом на свет появилась, так что да и вообще надо бы сделать анализы. А то я по молодости, когда мотался по призывам, бывало отжигал на сеновалах, а в средневековье меня не раз и не сто раз призывали. Бля, а ведь у меня кровь с тех пор изменилась. Там теперь нечто вроде 1000-градусного алкоголя. Так что анализы накрылись медным тазом. Ну типа того. А еще, я король. Вот тут и заключается проблема. Какая? Вот смотри, ты много знаешь случаев, когда всякие мерзавцы похищали и запирали в темницах королей. Артурия конкретно так задумалась. Благо мир снабжает слуг знаниями об эпохе и вообще у них есть прямое подключение, так что если слуга сталкивается с чем-то таким неизвестным, что имеет отношение к культуре, то ему эту информацию предоставляют. Нет, обычно это происходит с принцессами. Вот, но я король, не перебивай. Артурия послушно умолкла. Так, а чем это я? Ах да, вот смотри, во-первых, ты померла. Так, Артурия на это кивнула. Королевство твое перешло в другие лапы. Но даже если нет, и в данный момент трон снова свободен, скажи, кто имеет больше прав на престол? И выразительно так окинул себя и ее взглядом. Артурия девочка умная и в правах наследования тех времен была очень хорошо осведомленная, а по ним при живом папке сынуля или дочурка хрена с два сможет усадить свою попку на крутое кресло. Вот когда родитель сыграет в ящик, иногда при посильной помощи деток, вот тогда да, можно устраивать грызню между собой, ну или если уже не осталось конкурентов, усаживаться на трон. Ты, вот, а кто же у нас тогда получаешься при таком раскладе ты? Я принц, Артурия, деточка, не знаю, насколько великим магом был Мерлин, но вот гинекологом он был отвратительным. Вот в каком месте ты принц, а, я получается, принцесса, по всем признакам, и тело твое тут даже не на первом месте. Тебя Главгот похитил, в темницу запихал, в общем, по всем признакам ты принцесса, прояви мужество и смирись. Да но что тогда делать, это очень правильный вопрос. Тебе, томиться в ожидании героя, который тебя спасет, ну, а чтобы не так скучно было томиться, начинай учиться вышивать крестиком. Вышивать, да, очень полезный навык, можешь еще и начать вязать распашонки и прочие полезные в хозяйстве вещи. Хорошо. Но имеет ли это смысл? Война скоро закончится, и я, не переживай, с этим мы разберемся. Загадайте желание Граалю, нет, эта хреновина все равно ничего по-человечески не выполнит, либо вывернет желание наизнанку, либо вообще отправит тебя в параллельный мир, который подходит под описание твоего желания, и это самый великолепный результат, а так скорее всего просто выдаст тебе сон, в котором твое желание исполнится. Но я думала, что... Да многие повелись на эту фигню, но ты не ведись, у тебя теперь, можно сказать, новая жизнь начинается. Хорошо, в глазах Артурии блеснула стальная решимость идти до конца. Ладно, пойду я, займусь делами. Перед уходом оставил Артурии набор для вышивания и вязания, ну и пособие для обучения этому делу. Девушка взялась за дело с недюжинным рвением и энтузиазмом. Ну, если учесть то, что она в те темные времена, будучи женщиной, поставила всех в позу пьющего оленя и создала королевство, которым и правила, отлично справляясь с обязанностями короля, то и с ролью принцессы справится. Теперь осталось притащить сюда героя, который будет ее спасать. К сожалению, ближайший герой у нас Шурик. Хаэма в принципе, это даже очень неплохой вариант. Артурия девочка умная, волевая, с остальным стержнем, каблуки у нее тоже стальные, так что она быстро загонит под них Шурика, где ему всяко безопаснее будет, да и погоняет его в тренировочном зале и может чего толкового в его башку вобьет. Вот только для того, чтобы все было правильно, кое-чего не хватает, а именно главного злодея. А я ведь Гила уже того, разобрал. А как Шурик будет спасать принцессу, если главного злодея нет? Ему же ее даже освобождать не надо. Цепи я с нее снял. Во-первых, нифиг, им в инвентаре лучше полежать, а во-вторых, как она будет учиться вышивать крестиком, будучи прикованной цепями к траходрому. Так, где взять подходящего противника для эпической битвы с героем? Нет, можно, конечно, и самому отыграть, Хинги мне в помощь, но ведь опасно, вдруг концепт какой сработает и при официальной битве злодей по-любому откинет копыта. Поднять, что ли, в виде нежити этого фальшивого священника? Нет, тоже не вариант. Его душу я уже запихал в книгу, а без нее получится только тупой зомби, да и возможности мои из-за мира ограничены. О, точно. Чаще всего принцесс спасали от драконов, а у меня этих драконов ну просто завались, расплодились, дармоеды хреновы. Так, используем, конечно же, секретную ассасинскую технику призыва. Нам нужен упитанный, обязательно черный, злой ведь, шарящий в теме дракон. Угу, основные параметры отбора обозначены. Техника призыва. И прокусив палец, ударил ладонью по полу. Через секунду облако дыма развеялось и передо мной возникла клыкастая морда здоровенного черного дракона. Так, к туше претензий нет, она здоровая, морда злобная, клыки с мою руку, вот только церковь подвела. Эта тушка тут только сгорбившись, сложив крылья и поджав хвост помещается. А какой злобный дракон с поджатым хвостом, да еще и неспособный, пафосно взревев, расправить крылья. Пришлось быстро, конечно же, секретной ассасинской техникой расширять пространство церкви, чтобы не только дракону было где разместиться и продемонстрировать всю свою злобность, но и Шурику было куда от огненного дыхания тикать и прятаться, а то откроет дверь в церковь и нос к морде встретится с драконом. Ну, вот так-то лучше. Перевел внимание на притихшего дракона. Нет, то, что эта туша на меня не рыпается, абсолютно нормально, у них в душу забита установка на полное подчинение мне. Прикажи я собственный хвост отгрызть, отгрызет без промедлений. Ладно, как звать-то тебя? Люся, создатель. Выдала эта здоровенная туша голосом стеснительной девочки-подростка, отчего я чуть не поперхнулся. Что-то у меня нехорошие предчувствия по поводу всего этого, но, как говорится, коне драконов перед эпик-битвой не меняют. Создатель, так, уточним, ты в теме. Герои, злобные драконы и принцессы. Шаришь? Да-да, я очень много прочла романов на эту тему. Мой самый любимый момент, когда рыцарь целует спасенную принцессу. Вид того, как здоровенный черный дракон мечтательно закатывает глаза, обострил мое плохое предчувствие. Ясно. Так, Люся, слушай задачу. Дракоша подобралась и постаралась вытянуться по стойке смирно и принять вид бравый и придурковатый. У нас тут в подвале принцесса. Настоящая. Да, настоящий некуда. И вроде как дочка моя. Вид отпавшей челюсти у этой многотонной туши опять обострил интуицию. Да и пол теперь чинить. Ее скоро должен прийти спасать герой. Настоящий. Ну не особо, но задатки определенно есть. Твоя задача отыграть злобного дракона. Злобного. Я не очень в этом. Что? Как это не очень? Ты вон какая здоровая. У меня лишний вес. Вид жуткого, злобного и до крайности смущающегося черного дракона начал вызывать у меня нервный тик. Мне фиолетово. Твоя задача отыграть злобного дракона, который сторожит похищенную принцессу. Но, смотри мне героя не поджари, не прибей. Он хоть и живучий до безобразия, но из пепла вряд ли восстать сможет. Да и из кровавого блинчика тоже вряд ли восстановится. Так что рыкнешь на него погромче. Рычать-то умеешь? Умею. У меня отлично по рыку. А как с огненным дыханием? Тоже на отлично. Могу и обычным, и магическим огнем дышать. ХМ магическим не надо, и постарайся не задеть нашего героя, ну разве что чуть-чуть, чтобы одежда чуть подпалилась и закоптилась, но не больше. Закончив с инструктированием дракоши, которая оказалась не так плоха, как мне показалось поначалу, пусть девочка и молода, и с комплексами, но в теме шарит, и обещала сделать все в лучшем виде, отправился зазывать на выполнение квеста Шурика. Взяв телефон и набрав номер, стал ждать, когда мимо аппарата в поместье Эмия будет проходить Шурик. Ну да, я там помимо турели и камеры установил, так что в курсе кто, где и что делает. И вот, когда настал подходящий момент, Рин отозвала Добби-чан на серьезный разговор, и они вообще свинтили из поместья, а Сакура возилась с Райдер, нажал на вызов. Алло. Шурик поднял трубку. Помогите. Церковь. Спа. И со всей души швырнул аппарат на пол, чем положил конец его существованию. Шурик же не подвел и среагировал так, как от него и ожидалось, что не радовало. Значит, Плацебо-мозг все же не сильно ему помог, а значит, будем еще думать. Сам же спасатель, схватив металлическую трубу, ринулся к церкви. Нет, ну вот что стоило предупредить Сакуру, чтобы та не волновалась, не обнаружив своего драгоценного Сэмпэ в доме, ну и дождаться или связаться с Риной и ее слугой, которые как боевые единицы на две головы превосходят Шурика. Нет, мы с трубой наперевес помчимся навстречу неведомой опасности, с которой не справился другой не менее боеспособный слуга, никого не предупредив и не попросив помощи. Хотя почему он последнее не сделал, понятно. Если он попросит помощи, то спасать будут помощники, а он вообще без дела останется, а значит, опять пролетит мимо кассы. Сейчас Шурик бежал со всех ног к церкви, а значит, мне тоже надо было подготовиться. Первым делом надавил полведра клюквенного сока, а после погнул меч так, чтобы казалось, что он воткнут в сердце и вышел из спины, но на самом деле просто был приложен к телу. Выбрав подходящее место, пришлось сгонять за ножовкой и спилить пару веток, а то они свет заслоняли и картина была не такой эпичной. Приладил меч к телу, обильно полил землицу соком, ну и на себя не забыл налить, устроился поудобнее и стал ждать. Шурик прибежал только через 10 минут, когда я уже задолбался лежать на земле и изображать подыхающего лебедя на последнем издыхании. «Да ну нахсан!» Ко мне подбежал Шурик и, приподняв за плечи, начал трясти. Так, памятка провести с этим спасителем курс оказания первой помощи по принципу «почувствуй на своей шкуре». «Шурик! Ха-ха!» Я закашлялся попавшим не в то горло клюквенным соком. «Что случилось? Я сейчас позову Тасаку!» «Ха! Шурик! Рин мне ничем не поможет!» «Действительно, чем она может помочь?» «Разве что одежду постирать, так с этим химчистка справится намного лучше!» «Но! Никаких но! Шурик! Поклянись, что спасешь ее и позаботишься о ней!» «Я! Клянись! Ха-ха-ха! Блин, вот же герой недоделанный! Теперь горло першит страшно!» «Я клянусь! Все! Теперь я могу!» И уронил голову. «Да ну нахсан!» Шурик, вместо того чтобы бежать спасать, уложил мое тело на землю и вот уже минуту стоит столбом. «Ха-ха-ха-ха! В церкви в подвале поторопись!» Шурик наконец-то внял моим словам, и я все же смог изобразить умирающего окончательно. А то еще пару раз воскресать и давать уточнения было бы ну очень подозрительно. Горящий чувством долга и справедливости Шурик буквально влетел в церковь и тут же застыл соляным столбом. Ну да, я немного перестарался с расширением пространства и декорациями, но зато у него будет место куда драпать. Люся же, увидев, что герой прибыл, приступила к исполнению своих обязанностей злобного дракона. Как только автоматика сработала, закрыв и запечатав входную дверь, конечно же для того, чтобы дракон не удрал, она, расправив крылья, издала громогласный рев. Шурика от этого рева и порыва ветра, созданного резко распахнутыми крыльями, впечатала в стенку, по которой он исполз, и остался лишь в отрубе. Сим действием наш герой нанес страшнейший удар по психике бедной дракоши. Она-то готовилась превозмогать, сражаться на пределе сил, а тут рыкнула в полсилы, и на те, герой в отрубе. Она его на всякий даже аккуратно палочкой, точнее потолочной балкой, потыкала, проверяя, не откинул ли герой копыта. Ее этот вопрос очень серьезно беспокоил, так как я в красках описал, что с ней сделаю в этом случае. На ее счастье Шурик все же не откинулся, но и в сознание приходить не спешил, так что дракоша решила немного обождать, а после продолжить бой. Вот только на шум из подвала выглянула Артурия, которая очень быстро оценила обстановку и, видимо, по старой привычке материализовав свой невидимый клинок, кинулась на незнающую, что делать, дракошу. И вот тут началась какая-то хрень. У Артурии сил было, кот наплакал, но меч у нее был все же непростой, а потому урон наносил приличный. А вот у дракоши было понимание, что сия особа вроде как дочка создателя их расы и поднимать на нее лапу, не говоря уже о том, чтобы прихлопнуть, сожрать, ну или хотя бы пожевать немного в целях самообороны или сжечь было жутким святотатством. А потому она огрызалась только для вида и больше старалась не подставляться под удары, что с ее габаритами, и правда лишний вес, было ну очень сложно. Наверное, по этой причине Люся решила перекинуться в человеческое тело, оно всяко меньше драконьей туши, и удрать. Вот только Артурия не зря в свое время получила звание короля рыцарей, и ей с человеком бороться оказалось еще проще. Ну и, конечно же, все это не могло закончиться без нашего Аиша, который очухался уже в почти в финале битвы. Это когда израненная Люся и почти выбившаяся из сил Артурия, тяжело дыша, стоят друг напротив друга. Вот тут у Эйша возник вопрос, а кого, собственно, спасать? Пока Эйш нещадно эксплуатировал свой плацебо-мозг, Люся попыталась свинтить, все же подыхать тут ей не приказывали и жить дракоши очень хотелось, а Артурия собрала последние силы для нанесения последнего удара. Удар действительно оказался последним, так как она рухнула совершенно без сил. Ну, а Люсе тоже досталось не слабо, и она также рухнула на пол. Но на этом все не закончилось. Из-за атак Артурии и попыток огрызаться Люсе расширенное пространство начало разваливаться, все же делалось наспех и на коленке из говна и палок, так что неудивительно, ну, а Эйш так и не справился с решением простейшей задачи, а потому подхватил обеих девушек и с ними на руках пафосно сиганул через витражное окно. И, конечно же, Шурик поступил как настоящий герой, извернулся в прыжке так, чтобы о землю ударилась только его тушка, а девушки приземлились на него. Через минуту после эпичного прыжка из окна, он бы был намного эпичнее, если бы окно не находилось на первом этаже, появилась кавалерия в лице Тасаки и Белобрысой. Их взору предстала очень оригинальная картина: на земле лежит Шурик, на нем лежат две девушки. И все бы ничего, вот только Артурия вышла сражаться в том, что на ней было на момент освобождения, то есть голой. Люся дракон молодой, и сохранять одежду или распечатывать ее в момент, когда перекидывалась во второе обличие, не умела, а потому также была голой. Кстати, лишний вес ее человеческого тела отложился в правильных местах. После того, как Белобрысая отпустила Тасаку, которая хотела прибить одного кобеля, который среди белого дня, на улице изменяет ее сестре с двумя мымрами, вся компания, какого хрена с ними поперлась Люся, неясно, но хрен с ней, отправилась в поместье Эмия для уточнения деталей произошедшего. Так, давайте уточним еще раз. Тасака Рин сидела за столом в гостиной поместья Эмия в компании своего слуги, своей сестры Сакуры, Эмии Шира, Артурии и Люси. «Ты дракон?» «Да», — с гордостью сказала Люся и выпустила струйки огня из носа. «Черный дракон, Шурик», который в самом начале этого импровизированного совета оказался между Артурией и Люсей, после того как узнал, кто рядом с ним сидит, отодвинулся, и можно сказать вжался в Артурию. «И что ты там делала?» — прищурилась Рин, которая не видела габаритов Люси в форме дракона, а вот ее габариты в человеческой форме вызывали у нее нервный тик. «Охраняла принцессу». «Принцессу, да», — в разговор включилась Артурия. «С недавних пор выяснилось, что я принцесса». «Да, а до этого кем ты была?» «Королем». «С не меньшей, чем у дракоши», — гордостью выдала Артурия, чем вызвала встречу лица Рин с поверхностью стола. «Королем, ты?» «Да, из Мерлина, довольно паршивый гинеколог», — припомнила она мудрые слова своего новообретенного родителя, чем окончательно доломала картину мира Рин. «А что вы собираетесь делать дальше?» К разговору присоединилась Сакура, которая уже мысленно привыкала к очередной смене своей фамилии. «Жить долго и счастливо», — как по писанному выдала Артурия и Люся. «Что?» — к общему хору голосов присоединился даже Шурик. «Что значит долго и счастливо?» «Ну как же», — Артурия посмотрела на всех как на неразумных детей, не понимающих простых истин. «Я принцесса?» «Так», — народ на это неуверенно кивнул, уж больно она держала себя подобающе высокородной особе. «Он меня спас, а значит дальше идет, жили долго и счастливо». «Угу-угу», — подтверждающие покивала Люся, которая из-за лишнего веса на родине светила помереть старой девой. А тут цельный герой, да еще и пара дочки самого создателя. «Семпай», — елейным голосом протянула Сакура, отчего температура в комнате упала на пару градусов, а тапочки начали с гастрономическим интересом поглядывать на Шира. «Ты же не хочешь бросить меня и нашего ребенка?» В больнице анализы показали, что означенное дитя, которое сейчас наблюдало за всем происходящим из коридора и подумывало над тем, а не лучше ли будет жить в приюте, является их дочерью. «Стоп», — Рин громко хлопнула по столу рукой, — «это будем выяснять после. Сейчас меня волнует, почему этот тут? Эмия, ты же сказал, что он помер». «Да, но, Тасака, посмотри, я же в это время спокойно висел над столом при помощи секретной ассасинской техники левитации, облаченной в белое кимоно и с повязкой в виде белого треугольника на лбу, а над плечами горели два шарика иллюзорного синего пламени. В общем, всем своим видом косил под классическое японское привидение. Рин-чан, ну вот как я могу спокойно покинуть этот мир, не удостоверившись, что с моей кровиночкой все хорошо? Она что, твоя дочь? Ну типа того. У меня была бурная молодость, ты, Рин ткнула пальцем в Артурию, как твое имя полностью, Артурия Пендрагон, что, стоп, нет, этого же не может быть, ты же если тогда он, нет, Шурик, ты, кстати, клятву свою сдерживать собираешься, а то ведь прокляну или до конца дней твоих буду являться, я в магазин схожу, у нас продукты закончились, подохреневшие взгляды всего коллектива, даже Рин перестала головой об стол мерно биться, Шурик оперативно слинял. ХМ значит, операция все же помогла, думать парень начал. Примечание к части. Бичина, Грифон. Проверил, Иисусус. HTTPS EDSKITZ3E121NFV9AK, Минирайдер. HTTPS Мони Яндекс.ру 141001560030361 80. Глава 15. На экстренное тактическое отступление Шурика все отреагировали по-разному. На лице Рин было написано. Сбежал. У Белобрысой, беги, Шурик, беги. Сакура же задумалась, перебирая в уме запасы, пытаясь понять, что же именно могло закончиться и не пострадают ли от этого ее планы на сегодняшний ужин. У Люси на морде было написано, запасливый, это хорошо, покушать я люблю. Артурия была занята изучением материала, который я ей до этого подсунул, и не особо обратила внимание на тактическое отступление, ведь куда он от нее денется. Вот только Шурик не вернулся ни через час, ни через два. Сакура начала беспокоиться, да и остальные тоже. Семпай задерживается. Не переживай, Сакура, визу ему точно не дадут, а на территории Японии вы его выловить сможете быстро. Успокоил я Сакуру. И спасибо, наверное. Простите, Атуран-сан, нам надо поговорить. Рин скорчила ну очень серьезную мордашку. Да. Походу в мой спектакль со смертью поверил только Шурик. Все остальные здесь присутствующие образованные в магическом плане люди и знают, что случается со слугой после смерти. Так что и о договоре между нами Рин по причине моей кончины забывать не стала. Хорошо, пошли на чердак. Почему нет? Чердак так чердак. Когда мы добрались до моей тайной лаборатории, Рин достала из сумочки сферу. Вот, как и договаривались. Протянула она мне мою прелесть. Отлично. Сфера была тут же убрана в инвентарь, а Рин не спешила уходить и смотрела на меня с ожиданием. Что, Сакура, она, да-да, полностью свободна, ничего требовать от нее не буду, клянусь. Конечно, не буду, я и до этого не собирался с нее чего-либо требовать, так, попросить о небольшой услуге, а требовать ни-ни, и еще кое-что. Что, блохи, уберите, а с чего ты решила, что я к этому причастен? Взгляд Рин был выразительнее тысячи слов. Ладно-ладно. Пара печатей, и все блохи передохли, а Рин теперь будет долго вымывать песок и выбирать трупики червячков из прически. Вы ведь на самом деле, Мерлин, я чуть не навернулся из-за того, что перестал поддерживать секретную ассасинскую технику левитации. Я сейчас кому-то блох верну. С какого вообще такие выводы? Ну это, принцесса и вы повелеваете драконами. Походу меня спалили, хотя да. С учетом, как на меня каждый раз косилась Люська при очередном неудобном вопросе, взглядом спрашивая дозволения или следя за моей реакцией на свои ответы, не спалить меня мог только Шурик, ну и Артурия, она была занята чтением, так что внимания не обращала. Нет, к этому старому слепому пню я не имею никакого отношения. Смеркалось, а Шурик так и не вернулся домой. Я грешным делом подумал, что визу ему таки одобрили и он как-то сумел свалить из страны. Больше всех. Конечно же, переживала Сакура, остальные-то знали, что Шурик выживет там, где сдохнут даже тараканы, а потому не сильно волновались о его здоровье. А это самое означенное здоровье было под угрозой, так как Сакура из-за волнения забила на приготовление ужина. Только за такое деяние Шурика ждало праведное возмездие со стороны всех голодающих по его вине. Я, между прочим, первый в списке. Может, с Семпэем что-то случилось. Сакура разве что по потолку не бегала. Но до этого было уже недалеко. Эх, ладно. Сакура, видишь там на полочке книжку, у которой на корешке написано, где ты шлялся, сволочь. Да, потяни ее на себя. Хорошо. Сакура выполнила требование, и после из потолка выехал здоровый монитор, на котором была карта города и прилегающих территорий. Это что? Рин внимательно смотрела на тактическую карту города, где мигала красная точка. Я на всякий случай повесил на Шурика жучок. Эта точка отображает его местоположение, а если на нее нажать, то и состояние организма покажет. Состояние организма. Жучок? Ну да, я же не дилетант какой. Жучок не простой, а внутренний. Внутренний. Ну да, чтобы при обыске или избавлении от одежды не потерялся. Это место. Рин всмотрелась в карту. Это поместье Айнцберн. ХМ, тут два варианта. Либо нашего Шурика похитила эта престарелая лоля с комплексом братика с какими-то целями, либо Шурик сам попросил политического убежища. Надо срочно спасти Семпе. Мои слова о том, что Шурик, возможно, сам свалил к Ильи, Сакура благополучно проигнорировала. У нее слуга просто невероятной мощи. Закусив ноготь, выдала Рин, которая понимала, что они мало что смогут противопоставить той махине. Ага, а еще у него 12 жизней в запасе. Поделился я информацией. А еще иммунитет к простым магическим атакам, и его сила концептуальна, так что он самый сильный человек. Короче, так просто его не уделать. А, Рин с надеждой уставилась на меня. Не-не-не, я же типа помер. Куда мне сражаться? Я даже активировал нематериальности, рукой сквозь стену помахал, чем, кажется, доломал картину мира у некоторых, кто не верил в мою призрачность. Я пойду, решительно заявила Сакура. Нет, это слишком опасно, вмешалась Тасака. Я пойду, Арчер. Да-да, я с тобой. Я тоже иду. Со своего места встала Артурия, закрыв мангу, предварительно оставив там закладку. Ну а я лучше полечу. Не стала отрываться от коллектива Люся. Нельзя. Почему? Полет может привлечь внимание обычных людей, а это запрещено. Если уж вы все решились идти, то я, пожалуй, вам помогу. Как? Сделав шаг назад, спросила Рин. Морально, и кое-чего дам полезного, что сильно увеличит вашу силу. Пойдемте на чердак. На чердаке я уже подготовил некоторые вещи, которые явно пригодятся им в жизни. До похода в церковь я совершенно не собирался им помогать и облегчать жизнь, но вот после случая с Артурией, вот реально у меня возникли подозрения насчет родства, да и вообще не привык просто бросать на произвол судьбы признанных детишек, но и тащить с собой тоже. Хотя исключением была Рей, ее я хотел забрать с собой, но не судьба, а может еще какая концепция насчет того, что таких, как она, признанных детишек с собой не заберешь, а если попробуешь, с ними может случиться какая-то хрень, которая это сделает невозможным. Да и вообще, Артурия взрослая девочка, так что вполне сама проживет. Ну а то, что жить будет рядом с Шуриком, так тут концепции, да и с Эйшем ей все безопаснее будет, чем где-то самой шататься. Ну а чтобы жизнь у нее была нормальной, и вообще жизнью, я приготовил ей тело. Для его создания использовал кровь своего второго тела и основного тела после чистки и фильтрации. И в отличие от тушки Райдер сюда вложил все возможные усиления, какие только было возможно. Также подготовил одну штуку, ее хомяк на досуге собрал, пусть чисто техническая штука, но очень даже мощная и полезная, и компенсирует кое-какие слабости Артурии. Для остальных тоже подготовил вещички из разряда «было вдохновение». Больше всего достанется Сакуре, и это я в положительном ключе. А вот Рин тоже достанется немало, но вот положительного там не очень много, ибо я хрень не только злобная, но и злопамятная. Для начала надо как-то вашу группу обозначить, так сказать, объединить. Да, это правильно. С довольным видом покивала Артурия, которая явно провела параллели со своими рыцарями круглого стола. Предлагаю вам назваться гаремами. Нет, на два голоса взвыли Рин и Догбичан, а я перевел внимание на Сакуру, которая не возмущалась. Ну если Семпой будет и со мной, я не против. В стае всегда так. Для Люси сие было вообще абсолютно нормально и не вызывало никакого протеста, а вот реакция Рин и Догбичан вызывала непонимание у Дракоши. В чужой монастырь со своим уставом не ходит, а для этой страны это нормально, высказалась Артурия, захлопнув томик гаремной манги. Нет, ненормально. Значит, трое за, двое против, большинством голосов. Нет. Ладно, со своим семейным положением потом сами разберетесь. Тогда как насчет ордена? Ордена. Немного успокоившаяся Рин продолжала смотреть на меня с недоверием, ожидая какого-то подвоха. Ну да, ордена, рыцарского. Вдохновенно выдала Артурия, явно испытав приступ ностальгии. Ну не совсем, на рыцарей тут мало кто похож. У вас тут вообще очень оригинальная сборная солянка получается. Так что просто орден, осталось определиться с названием. Рыцари круглого стола. Поступило предложение от Артурии. Отказано. Уже использовалось, и сама понимаешь, новая жизнь, так что не стоит тянуть в нее прошлое. Понимаю. Тогда, может, через полтора часа безуспешных попыток придумать нормальное название народ смотрел на меня с явным желанием придушить. Да, познайте печаль тех, кто хочет зарегистрировать крутое и звучное название клана в игрушке, существующей уже 10 лет. Я же отыгрывал роль той подлой и бесчеловечной фигни, которая на каждую идею выдавала занято. Вот только я даже примеры приводил. Ну а что поделать, всяких орденов и прочих сборищ было вагон и еще пара составов следом, так что все приличные и не очень названия уже давно разобрали. Ладно, есть очень звучное и подходящее название, вы будете орденом во имя бобра. С чего это бобер? Устало спросила Рин, которая спорила больше всех остальных. Во-первых, не бобр, а бобра. А во-вторых, чтобы быть на стороне осла, у вас нет печенек. Я могу испечь, вмешалась в разговор Сакура. Да какая разница, бобер, осел, давайте уже определяйтесь. Выдала Добби-чан, которая обнаружила, что уйти с чердака у нее не получается, как и откосить от участия во всем этом. О, ты не видишь разницу между бобром и ослом. Сейчас я тебе все объясню, и не только о том, чем они отличаются, но и об их извечной битве поведаю. Все началось. Нет, я согласна на бобра. Ты тоже согласна, обратилась Рин к своей слуге. Ну, раз определились, начнем выдачу личных гербов и ништяков. А может не надо? Жалобно протянула Рин. Надо, Рин, надо. Первой на раздачу ништяков была Артурия. Ей был выдан герб, на котором красовался золотой лев. Из ништяков же она получила тело и браслет, который являлся якорем и активатором той поделки хомяка, которую он создал, вдохновившись одной щитоносской наркоманкой, использовав технологии, которые добыл в одном из миров, где торчал какое-то время. Следом шла Добби-чан. Ей достался герб с изображением сотни мечей, а вот комплект артефактного нижнего белья она с чего-то принимать не стала. Люська получила герб с черным драконом и мое благословение на подвиги на семейном фронте. Следом пришла очередь Райдер, которую пришлось отлавливать, так как та явно попыталась откосить от раздачи плюшек. Наивная, от меня обделенным еще никто не уходил. Ей я поставил надстройку души. Пока ее силы не пробудятся полностью, эта надстройка сделает из нее волшебницу, правильную волшебницу. Ну и герб с чернобыльской лошадью выдал. Рин достался герб, который она не горела желанием принимать, но кто будет спрашивать ее мнение по этому вопросу, с изображением черной кошки и костюм правильной девочки-волшебницы, и даже надстройка души с несколькими фазами усиления. Самое полезное в той надстройке – саморепликация. Принцип подобных надстроек у меня уже давно отработан, просто поменял кое-какие блоки и привязку сменил на девочек-волшебниц. Сделано это на будущее, не, ну чем мир не шутит, вдруг Сакура добьется от Шурика того, чего хочет, и у них будут мелкие, которые потенциальные девочки-волшебницы. Да и сама-то Сака вряд ли захочет быть последней в роду, и наследником или наследницей озаботиться, а может и не одной. Вот потому и сделал надстройки такими, чтобы не получилось, что у одной будет, а у другой нет. Ну и, конечно же, Сакура. Ей достался герб с изображением цветущей сакуры, надстройкой костюм правильной девочки-волшебницы, а также реплика Синбанзакуры Гейкуи. Так что вместо волшебного жезла у нее была катана розовая. И это не только ножны и рукоять, но и лезвие. Но на этом выдача ништяков для нее не закончилась. Сакура, ты все же волшебница, а значит тебе надо попробовать вызвать слугу. Но я уже вызывала, и, ну, ничего, попытка не пытка, да и мало ли, вдруг получится, а это увеличит вашу боевую мощь и шансы на спасение Шурика. Я согласна. Стоп, для вызова слуги нужны катализаторы, а они на дороге не валяются. Ты совершенно права, Рин-чан, на дороге они не валяются, они валяются вон в том ящике. Сакура, достань их, пожалуйста. Да, Сакура достала трофейный окровавленный плащик Медеи и ее же кинжал. Кровушку с плаща использовал для создания тела, смешав с кровью Сакуры, ну и надстройки сразу поставил на тело, а то какие-то неправильные тут волшебницы, не концептуальные. Надо срочно исправлять. Немного доработанный ритуал сработал как надо. Благо я не поскупился на пару замковых накопителей для него, и душу Медеи мы выдрали, правда, непонятно откуда именно, но выдрали, а главное сразу запихали в тело. Потом пришлось повозиться со стабилизацией тушки и поднятием морального духа призванной, а именно тихо так на ушко нашептать, что если будет вести себя хорошо и всеми силами сотрудничать, я могу вернуть с того света одного учителя. Ну да, могу, по старой привычке его тушку я прихватил, а душу у мира выторговать дело пустяковое, он все же самый что ни на есть обычный человек, хотя и владеет специфическими навыками, и если выдать ему усиленную тушку и пару артов, то и он будет очень даже полезен, а главное сможет вбить в голову Шурика пару простых, но очень полезных истин, что поднимает его ценность на огромную высоту. Медея, когда услышала о возможности вернуть своего ненаглядного Сайчира, была на все согласная. А уж когда поняла, что может остаться в этом мире не только на время войны, а на всю жизнь, которую она опять же может провести со своим ненаглядным Сайчира, была согласна на все. А уж на такие мелочи, как вступить в какой-то стрёмный непонятный орден, который хрен пойми для чего создан и хрен пойми чем занимается, вообще не вызвали у нее вопросов и претензий. Я же откосил от спасательной операции под благовидным предлогом воскрешения этого самого Кузуки Сайчира. Так что улетающим на огромном черном драконе, Рин от вида габаритов Люськи прониклась еще больше, да вообще никто равнодушным не остался, все же Люська раза в 2,5 крупнее своих самых крупных соплеменников, помахал платочком вслед. Вопрос же секретности решила Медея, наложившая на Люську заклинание невидимости, так что пролетающая над городом туша черного дракона не привлечет внимания обычных людей. Сбежав из поместья, да именно сбежав, ничем иным, как бегством, его поступок быть просто не мог, уж с собой Широ мог быть честен. Конечно, бегство не подобает защитнику справедливости, но справедливости в той ситуации не было ни на грамм. Сидя на лавочке и обдумывая все, что случилось за последнее время, этого самого времени-то прошло всего ничего, а случившихся событий с лихвой хватит на несколько насыщенных жизней, и даже не заметил, как перед ним появилась Илья. Но даже после того, как она окликнула его, он не напрягся, все же это была не первая их встреча, и после того, как они поговорили, он решил, что она не так и плоха, как он о ней изначально подумал. Просто ребенок, которому не хватает любви и внимания. И вот сейчас он оказался привязан к стулу в неизвестном месте. Последнее, что он помнил, это лицо Ильи. «Ты уже проснулся, братик? Как себя чувствуешь? Ты ведь можешь говорить?» «Да, и мой мозг ясно говорит мне, что я в плену». Пусть мозг был и пу, но он был. «Разве ты не рад?» А вот на этот вопрос Шира однозначно ответить не мог. С одной стороны, он был очень рад, что похитила его с неясными намерениями Илья, а не его слуга. Но вот эти самые намерения вызывали небольшое опасение. Пленники должны быть заключены в темницу под землей. «Но я делаю исключение и позволяю тебе остаться в моей комнате», — продолжила Илья, а Шира мысленно выдохнул. «Если бы его заперли в темнице, от титула принцессы ему бы никак не отделаться. И что-то ему подсказывало, что если его при этом спасет та блондинка, то отжили долго и счастливо. Ему уже никак не откосить. Этот замок находится в огромном лесу. Никто не придет спасать тебя, и у меня не будет никаких неприятностей», — самодовольно закончила Илья. А вот у Шира насчет того, что его не придут спасать, были большие сомнения, как и насчет неприятностей, и не только для Ильи. «Зачем ты притащила меня в это место?» «Зачем?» Тут Илья оседлала Шира, а у него в голове промелькнула крамольная мысль о том, какой именно любви не хватает этому ребенку. Тут он добрым словом, этажей эдак в 10, вспомнил своего слугу, который нашел такого хорошего донора, что у него теперь такие мысли в голове появляются. «Я хочу, чтобы ты стал моим слугой, а может, лучше убьешь?» — с надеждой спросил Шира. Карточку донора он заполнил, ну так, на всякий случай, хотя после встречи с Люсией у него появились сомнения в том, что от него останется то, что можно будет использовать в качестве донорского материала. «Нет, мне незачем убивать тебя, Шира. Я убью других мастеров, но не Шира. Так, ты станешь моим слугой». Ответить Шира не успел, снаружи раздался ужасный грохот, да и здание тряхнуло, как при слабом землетрясении. «Что это?» Илья соизволила слезть с Шира. «Это похоже за мной», — тоном человека, смирившегося с неизбежным, выдал Шира. «Значит, они умрут», — весело выдала девочка, чем вызвало небольшой когнитивный диссонанс у Шира. Для него было дико то, что такая милая девочка говорила столь страшные вещи таким голосом и с улыбкой. «Илья, не надо, Илья, постой, Илья». В этот момент Амия переживал не о группе спасения, ведь там скорее всего был он, а значит, переживать надо только за Илью. Посмотрев на закрывшуюся за Ильей дверь, Шира тяжело вздохнул. Опять не смог спасти. Тут он почувствовал утешающее похлопывание по плечу. Переведя внимание, он увидел лапку какого-то зверя, покрытую густым белым мехом. Через секунду ощущение лапки на плече пропало, а вот ощущение того, что скоро будет жопа, усилилась многократно. Ильяс Вильфон Эйнцберн стояла на пороге своего особняка посреди леса в компании своего слуги-берсеркера и с отвисшей челюстью наблюдала картину перед собой. Больше всего внимания привлекал огромный черный дракон, но и остальные люди тоже были весьма колоритными. Начать стоило с трех девочек, хотя на девочку тянула только одна особа, вторая была скорее девушкой, а третья явно уже закончила школу, облаченных в классические костюмы девочек-волшебниц из аниме и манги. Хотя нет, если у самой младшей и старшей были именно классические наряды и жезлы с сердечком и звездочкой, то вот у средней была розовая катана, которая распалась на облако розовых лепестков, а также она поверх сапожек надела белые тапочки-кролики. Но на фоне еще одно и краткое, особое, тоже в классическом костюме девочки-волшебницы, но с добавкой некоушек и хвоста, и не уступающей в габаритах берсеркеру, троица была образцом нормальности. Да и зеленоглазая блондинка, в чем-то напоминающем силовой доспех синего цвета со львом на груди и кучей пушек, которые гудели от накапливающегося в них энергетического заряда, была не так мозговынося по сравнению с той кошкой-девочкой-волшебницей с комплекцией перекачанного бодибилдера. На платиновую блондинку, которая билась головой о ближайшее дерево, Илья даже не обратила внимания. У берсеркера же впервые за свою жизнь, что нынешнюю, что прошлую, в голове возникла мысль «да ну нах» и желание развернуться и свалить куда подальше. «Кто вы таки?» Вопрос Ильи был прерван выстрелом из всех орудий доспеха зеленоглазой блондинки. Поток красных лучей аннигилировал треть особняка и половину берсеркера.